Глава 10. Ноздри кололо морозцем, и я старалась не дышать слишком глубоко, пока Карпов читал усыпляющую формулу. Палочка-грубиянка потрескивала в его пальцах, навевая воспоминания о жарком камине пункта связи, у которого так славно сидеть, вытянув ноги к огню, и согреваясь всем, включая душу. Синие тигриные глаза глядели на нас настороженно, но открытых возражений от сожильки не поступало. Видимо, девочка сама засиделась в пустом вольере, отказываясь адаптироваться к заключению. Оно и понятно. Я бы тоже не смогла привыкнуть к неволе, толстым прутьям решетки, каменному полу и нескольким квадратным метрам личного пространства. В Петербурге мы огородили для нее целый участок леса, достаточно большой и уединенный, чтобы сожиль могла чувствовать себя как дома. Но в то же время находиться в безопасности и вдали от серьезных хищников, которым без клыков и антимагии не сможет противостоять. «Обязательно ее усыплять?» — в очередной раз спросила Андрея, сочувственно поглаживая прутья решетки. «Это лучше, чем ловчая сеть или магическое лассо, Анна. Гуманнее», — пояснил демон, стряхивая серебристую паутинку чар в просвет между прутьями. «Не бойся, она даже не поймет, что с ней произошло». А судя по многообещающему взгляду, очень даже поймет. И при случае отомстит. Как минимум напрудит в резиновые сапоги, которые я иногда сбрасываю на окраине леса. Или проберется в академию и подерёт любимый диван господина ректора. Чем еще обычно котики занимаются? Теперь оставалось дождаться, пока заклятие подействует, и приступить к перемещению мохнатой туши. Стоило, конечно, взять на операцию Брэндона и Энди, но я решила, что каждый из них заслужил свое Рождество. И вовсе не обязательно, чтобы у всех оно было мрачным и болотно-демоническим. Господин Хайф туманно намекнул, что у него есть на вечер планы. По смущенным ямочкам на щеках догадалась, что они, планы эти, вероятно, растянутся на ночь и при удачном раскладе продолжатся с утра. Тем лучше для Брэндона, целее будет. Чем позже господин ректор узнает о масштабах развернутой мной деятельности и количестве невольных соучастников, тем больше шансов на выживание у соучастников. «Как я на это подписался?» — сокрушался Карпов, волоча ко мне переносную клеть для крупных магических тварей. Она то и дело застревала в рыхлом снегу, но помогать демон запретил сразу, едва я об этом заикнулась. «Притащить в академию саблезубую тигрицу. Ты разве видел у нее клыки? Когти в наличии», — проворчал демон мрачнее с каждой минутой. Затея ему не нравилась, и все в напряженной фигуре кричало, что он предпочел бы проводить праздничный вечер иначе. И потом стребует с меня щедрую компенсацию причиненных страданий. У нас есть все условия, чтобы обеспечить безопасность и ей, и ученикам. Я набрала в грудь побольше воздуха, раздула щеки и медленно выдохнула. Никто и не обещал, что будет легко. Отведем часть леса и поля под заповедник. Надо ведь с чего-то начинать. Собственный заповедник? И давно ты это придумала? В демоническом обманчиво-бархатном голосе сквозило столько подозрения, что я отступила к клетке и подумала, что там, за прутьями, не так уж и плохо. Безопасно и вообще уютненько. Да всего-то пару месяцев. Идеи накидываю. Невинно пожала плечом и сглотнула, завидуя зевающей сожельке. Надо же мне чем-то заниматься, кроме выбора имен для черноглазых наследников рода Карповских. Пока вы с крестным в кабинетах запираетесь. То есть бесхвостого сабера, говорящей змеи, парочки наглых ламбикуров, надменного ихтиопода и надоедливой русалки тебе недостаточно? Сощурил глаза Карпов, превратив их в две узкие опасные щелочки, и резко толкнул клетку по снегу. Она скрипнула, я охнула и вжалась спиной в решетку. «Вот видишь, мы на верном пути. Животные сами к нам тянутся», — улыбнулась нервно. Наверное, рано ему рассказывать, что к нам может переселиться из Бразилии вся стая мрачного Аарона. И парочкой ламбикуров дело не ограничится. Да и их теопуда вскоре станет существенно больше. Где одна икринка, там и еще несколько. В старательности Приса и Рована я ни секунды не сомневалась. Они очень ответственно подошли к вопросу возрождения вымершего вида. «Кто-то сабер от тебя бегает, как ужаленный. Тянется», — язвительно прохрипел Карпов. «Он просто беду предчувствует». Я потерла живот, в котором снова разбушевалась капелька. Что-то она подозрительно воодушевилась. Едва мы заговорили о заповеднике и магических существах. Может, и прав мой полный писец, второй месяц линяющий на нервной почве. «Ани». Карпов выпустил клетку из рук и с удрученным вздохом подошел ко мне. «Одну тигрицу я еще переживу. Но целый заповедник клыкастых тварей». Я виновато пожала плечами. «Каждый вьет гнездо, как умеет. Я вот с истинно демоническим размахом. Заразный, видимо. Меня с наступлением беременности накрыло острое желание сберегать, размножать, заселять и строить». Сейчас в фонарном свете, отражающемся от сугробов, тени на лице Карпова казались особенно резкими. Густыми, чернильно-черными, поистине инфернальными. Весь его мученический вид намекал, что демон готов трагически скончаться прямо тут, в ближайшем сугробе, так и не познав счастья отцовства, супружества и разведения диких магических тварей. «Мы оба знаем, Андрей Владимирович, что вы невероятно живучий». «Скоро у нас с тобой прибавится забот», — мягко напомнил он, заглядывая в глаза и убеждая, что я его слушаю. Даже капюшон мой вместе с головой развернул к себе. Артур передал мне дела. Шурхову кипу дел, под которой вполне можно состариться и не заметить, а ты? «Стола на два размера больше?» — догадалась с обреченным вздохом. «Без поддержки моего страшного чудища я не справлюсь. В этом не было сомнений. Но я понимала, сколько у него сейчас хлопот без меня. И сколько будет потом со мной и со всеми нами». «Пока только на один», — ухмыльнулся на ощупь, оценивая изменения в моей талии. Еще не критичные, но все к тому шло. В один прекрасный момент натянутое платье обиженно треснет и разойдется по своим делам. «К чему все это, пигалица? Разве ты успела заскучать?» Вопрос с подвохом. «Нет, по бештанному недоэльфу, арканам и битвам я совсем не скучала, ни секундочки. Я хочу что-то сделать, пока могу». Призналась шепотом, чтобы даже Амела нас не услышала. «Сильная, полноценная капля во мне ведь не навсегда. С рождением малышей она меня покинет, я чувствую». Да и Кеслер с Мари подтвердили. «У тебя еще достаточно времени, чтобы наворотить дел», — мрачно подметил Андрей, продолжая исследовательское путешествие лап по моей потерявшейся талии. «Вот я и хочу наворотить», — закивала уверенно. «Так наворотить, чтобы Вяземский в ближайшие лет 20 к нам даже не сунулся». «Какая кровожадная пигалица». «Я хочу успеть что-то изменить», — уложила руки на его плечи и пылко зашептала. «Не весь мир, так хотя бы его часть, маленькую. То, что нам двоим по силам. Иначе зачем все это? Этот непрошенный дар судьбы». «И зачем, по-твоему?» Он задрал подбородок и тряхнул волосами, сгоняя с них мелкие снежные хлопья. «Ты как-то говорил, что не заслужил подарков. Что задолжал богине и не ждешь от нее ничего хорошего. Так, может, это был аванс?» — предположила вдохновленно. «Этот мир чудесен, невероятен. В нем живет самая настоящая магия, и мы обязаны попробовать ее сохранить». «Девочка моя маленькая». Он ткнулся носом в мой лоб и прижался губами к холодной коже. «Тебе говорит сила. Новая, непривычная. Во мне говорит желание добиться справедливости». «Нет, Аня, нет. Мне это знакомо. В юности я тоже чувствовал зов капли. Всю эту мощь, что шепчет неумолимо. Ты создан для великих дел. Что ты, именно ты, нужен миру и можешь решить его проблемы. Поверь, Блэру она тоже шептала, заставляя затеять серьезную опасную игру, отказавшись от простого человеческого счастья». «Я не грежу о всемогуществе», — замотала головой с теплотой в груди, думая о своем простом демоническом счастье. «Его я ни на что не променяю, даже на всю магию этого мира. Я не собираюсь с этим заигрываться, обещаю». «Но заповедник», — не уставал сокрушаться демон, поглядывая на осоловевшую Сажель. «Если мы не поторопимся с транспортировкой, она успеет очухаться в самый неловкий момент. Из просонок это будет очень недобрый котик. Наверное, Карпова стоило как-то подготовить к нашей затее. Не вываливать на него все новости сразу. Он пока с парочкой непоседливых демонят не успел смириться, куда ему еще три десятка зубастых подопечных. Ну, получилось, как получилось. Обратно не повернешь. И план придумывала не я одна. Поэтому он не так уж плох и наивен». Я гордо вздернула нос. «А есть план?» Мы получим статус заповедника. А с ним — дотации Эстерхаза и дополнительную защиту территории. Перестанем зависеть от магов-аристократов, протирающих штаны в Большом Совете. Артур придет в восторг, узнав, что мы заселили Академию камнехвостами. Закатил глаза Карпов. «Мы изменим правила», — амбициозно заявила, растапливая мужа под горящим взглядом. «Он должен в меня поверить, в нас, в будущее мира магии. Не во всем сообществе, но хотя бы у нас на территории. Мы подадим пример. Никаких титулов, никакого разделения на кровь. Первую, десятинскую, древнюю, смешанную. Неважно». «Профессор и его магически несовершеннолетняя ученица — весьма сомнительный пример, Ань», — пробурчал Карпов, расстегивая тугой черный воротник на своей шее. «Совершеннолетняя уже», — проворчала в ответ. «Я ведь не такой пример подавать собиралась. Мы выделим больше квот на обучение детей из маг-приютов, укрепим фоны и сохраним вымирающие виды. Начнем рассказывать правильную историю. О дарах, о Блэре, об Авроре. Маги должны понимать, откуда они пришли. Знать о равенстве. О Ани. Он осёк пылающую азартом меня. И кто же тебе помогал составить столь чудесный план? Скажем так, не обошлось без консультации некоего австрийского зануды. Фридрих. Карпов мысленно поставил еще одну галочку в списке на разговор. Или на мучительное убиение. Все не так просто, пигалица. На каждое наше действие найдется противодействие. Ты начнешь кричать о равенстве, они издадут закон против десятинов. Или полукровок, или еще кого-то. Застарелые усты очень трудно расшатать. Практически невозможно. Они въелись всем под кожу. Это дело не одного года и не двух. Но твое слово тоже имеет вес в магическом сообществе. Запыхтело расстроенно. Как и крестного. Пусть он лишился магии, но не потерял рассудок, титул и знания. В моей голове план выглядел проще простого. Он начинался похищением сожельки, а там — как пойдет. И ни к чему выдумывать сложности. «Ты хочешь открыто развязать войну с Верховным Советом?» — спокойно уточнил Карпов, кладя руку мне на живот. Простой привычный жест, значивший так много, что в носу защипало. «Именно сейчас?» Слово «война» отозвалось горечью в душе. Нет, с меня хватило борьбы. Хватило потерь. Я просто хотела жить в любви и дарить любовь другим. Всем, кому могла. Ее во мне было запредельно много, аж с пальцев по ночам капало. Сейчас? Нет, не хочу. Войны с Блэром было достаточно. Оглядев заснеженный серебристый пейзаж, со вздохом призналась Андрея. И вообще, я пришла к выводу, что битва не моё. Я так и подумал, мисс военный врач в будущем, помощник целителя в настоящем. Издевательски хмыкнул он. И откуда только у меня предчувствие, что спокойная жизнь нам все равно не светит. Ты очень устал, да? Погладила его по скуле, украшенной тонким шрамом. За последнюю неделю Карпов трижды умудрился отключиться в своем кабинете. Прямо на кипе документов. Они так крепко отпечатались на щеке, что он все утро пытался оттереть свою чернильную подпись и слово «заверяю». «Всё, чего я хочу на данный момент, чтобы меня и мою семью оставили в покое». Тяжело выдохнул Карпов и открыл вольер. Проверил сожельку, кивнул и дал мне знак придержать дверцу. И продолжил цедить сердито, чтобы перестали перемывать кости моей жене, вызывая во мне острое желание убивать. Я ни камень, ни айсберг, Ань. Видит судьба, в один прекрасный момент я сорвусь, и столица может не устоять. Но до чего же несправедливо? Благодаря пробудившейся в утробе капли я была сейчас самым сильным магом на Земле, владела уникальной территорией, спасла мир от нашествия темного воинства, была замужем за самым невероятным мужчиной. А весь Эстерхаз продолжал считать меня юной девицей из Эншантель. Милые леди с малиновым желе вместо мозга. И если демонам не удалось в свое время переубедить, то с Верховным Советом те способы не работали. Хочу, чтобы моя беременная жена была в безопасности, чтобы ее жизни ничто не угрожало. Продолжал яростно хрипеть демон, косясь на меня из-за прутьев. Ни Верховный Совет, ни саблезубые твари, ни еще какой орден решивший вершить судьбу и распоряжаться чужими жизнями. «Андрей». Размашистым шагом он вышел из вольера и обхватил горячими ладонями мое лицо. Сжал замерзшие щеки, не больно, но ощутимо. «Ты ведь знаешь, пигалица». Ковырнул отчаянным взглядом и поджал челюсть, обострив скулы лезвия. «С появлением тебя в моей жизни появился страх. Не помню, чтобы боялся хоть чего-то раньше. Но теперь... Теперь я постоянно боюсь тебя потерять, Анна. Я не хочу искушать ни судьбу, ни Эстерхаз, впутываясь в новую битву сейчас. Сейчас. Когда ты так близко. Когда ты вся моя. Когда в тебе столько меня. И все это счастье в моих руках и никуда не пытается ускользнуть». «Я понимаю», — сглотнула, переваривая шальное признание. «Хорошо. Мы не будем сильно искушать. Обойдемся без транспарантов и громких заявлений. Будем действовать тихо и аккуратно». «Воруя тигриц из заповедной зоны». В отчаянии закатил глаза мой муж и спиной отступил в вольер. «Аккуратнее!» — вскрикнула, едва Карпов направил на сонную тигрицу жезл. Оплел ее чарами подъема и подкинул в воздух так легко, словно она была плюшевой, а не настоящей. «Ты правда хочешь этого? Вместо тихой и спокойной жизни?» «Некоторые не созданы для спокойной жизни. Это мне еще крестный говорил». Я развернула сажельку, парящую в воздухе головой вперед, и направила к клетке. Правда, он и себя имел в виду. А теперь сплетённого кресла не слезает. А уж сколько он пирогов Джулс умял за эти месяцы. Так что я ни в чем уже не уверена. Порой спокойная жизнь просто приходит, падает нежданным кирпичом на голову и заставляет тебя это принять. «Но не к нам». Хмыкнул демон, прикрыл дверцу клетки с бесценным содержимым и поплотнее запахнул на мне пальто. «Нет, не к нам», — согласилась с улыбкой. «И совсем не обязательно так мрачнеть. Сам же сказал. Вон ему сколько счастья в одни руки, безразмерного и в платье не влезающего. Ты как-то пообещал. Будет тебе хоть стадо рогатых пони. Вот. Я вдруг поняла, что единорога мне маловато». «Я не успеваю за твоими желаниями, пигалица», — признался сокрушенно, утыкаясь носом в мой меховой ворот. «Очень стараюсь. Я помню, что обещал». «Я читала, так бывает при магической беременности. И при немагической тоже». Понимающе похлопала его по груди. На него много всего навалилось. И только демон с его каменными плечами сможет все это вытянуть. Только на нем эта шаткая, склонная к сотрясениям конструкция сможет удержаться. «Может, сойдемся на одной тигрице, в ведре вяленых шурхов и отпуске в Бреттон-Глоу?» Из последней надежды предложил Карпов. Заманчивая попытка подкупа. Об отпуске я грезила давно, но кипа бумаг на ректорском столе не уменьшалась. И на место мечтам пришла горькая реальность. «Не сойдемся». Отказалась со вздохом. «Рано или поздно я с тобой посидею, и ты начнешь ворчать, что это некрасиво. Так вот, знай, сама виновата». Он коротко поцеловал меня в лоб, обнял и кивнул. «Ладно. Если жена хочет много пони, будет ей много пони. И не пони. Я справлюсь, наверное. И куда ты предлагаешь ее транспортировать? Сразу в спальню к первокурсникам? Или сначала напугаем Мари?» «Вообще-то...» Поёрзала в каменных объятиях, осознав, что оказалась в ловушке, из которой не сбежать. «Мы с Брэндоном и Энди уже все подготовили». «С господином Хайвом и господином Макферсоном», — недобро поправил Андрей, прижимая меня крепче. «Угу, с ними. Я ведь так и сказала». Уперлась в его грудь ладонями. «И что именно, боюсь спросить, вы с ними успели, подготовить?» Голос зазвенел опасностью. «Для господина Хайва. И особенно для господина Макферсона». «В вольер. Временный. Пока территорию огораживают». Запнулась невольно, поднимая взгляд. «Ну жутко же, когда он так смотрит. Словно сожрать планирует вместо запеченной утки. Если и не целиком съесть, то хотя бы покусать в особо чувствительных местах». «Вольер. Прямо... на территории. Да?» «Увитый защитными чарами по самое некуда. Даже аргентинский шурх не проскочит». «И ты только сейчас говоришь мне об этом, Ани?» Поинтересовался так вкрадчиво, что по спине прошел холодок. Такой мощный, словно это был не холодок, а стадо аргентинских шурхов с замерзшими лапками. Бррр. В то время как господин Хаев, господин Макферсон и господин Кеслер давно в курсе? Угу. Съежилась под льющейся на меня чернотой. И еще присы, наемные рабочие из деревни. Ох. Сегодня все идет не по плану. Решительно все. Вот когда он на меня так смотрит, я начинаю вспоминать, почему сразу ни в чем не признаюсь. Почему храню секреты до последнего. И тайно молюсь, что лучше бы он вовсе никогда о них не узнал. Даже если эти секреты начнут бегать вокруг него и называть папой. За моей спиной. Угу. Ректора академии. Угу. Моя беременная жена строила вольер для саблезубой тигрицы. Что ты, я только рядом стояла. Заверила клятвенно. Чего не умею, того не умею. Прямо у меня под носом. Ты уж определись, под носом или за спиной. Подсказала с сочувствием. Сочувствовала я, правда, по большей части себе. Мне даже интересно. Угу. Вот лучше беседовать, чем убийственными взглядами бросаться. Такими тяжелыми, что в лепешку расшибают с первой попытки. И почему я, твой законный супруг, узнаю обо всем последнем? Ну, не самым последним. Крестный пока не в курсе. И далеко не обо всем. Смущенно пожала плечами. Есть еще много того, чего я ему рассказать не успела. А будет так глядеть, и не расскажу, да. Сначала о том, что моя жена ждет ребенка. Он слегка отодвинулся, сунул кулак мне под нос и принялся разгибать пальцы. Обычно их загибает, но так с кулаком под носом вышло куда эффектнее. Даже моя пятая точка прониклась и начала ощущать вину каждой мышцей, стремясь к побегу. А потом, что магия малыша раскрылась еще в утробе. А потом, что жена ждет двойню. Три пальца оттопырились перед моими ноздрями и расплылись, превращаясь в шесть. А потом... Карпов выдержал драматичную паузу, выставил не то четвертый, не то восьмой палец и выдал военным залпом, что она без моего ведома строит в лесу клетки для саблезубых тигриц с господином Хаевом, господином Макферсоном, господином Кеслером и прочими господами, которым жить осталось совсем недолго. Мысленно договорила за него. «Почему, почему?» «Потому что ты слишком бурно на все реагируешь, Андрей», — проворчала, успокаивающе поглаживая шрам на дёргающейся скуле. «Орёшь, ругаешься, пальцами перед носом трясешь. И в любой непонятной ситуации запрещаешь мне выходить из спальни». «Я и сам оттуда в эти моменты не выхожу», — возмущенно напомнил демон, пыхтя и раздувая ноздри. «Свою жену охраняю, чтобы не сбежала и снова не вляпалась в неприятности». «Ладно, тут согласна». Охранник из него вышел всем на зависть. Мне и самой спальню покидать не хотелось в долгие и сладкие часы его дежурств. «Судьба, свидетель Анна, я точно повешу там эту штуку». Он сердито махнул на Амелу, и та испуганно поджала свисавшие ветви, явно не желая подглядывать в демонической спальне. «Прямо над кроватью».